1897 году в Макгиллском университете в Монреале в Канаде открылась вакантная должность профессора физики. Ректор университета Петерсон написал письмо Томпсону с просьбой порекомендовать кого-нибудь из своих учеников или коллег. Томпсон, поразмыслив, написал, что он рекомендует некоего Резерфорда, который хоть и недавно работает в Кембридже, но, вероятно, известен господину Петерсону своими прекрасными исследованиями лучей рентгена и Беккереля. Свое письмо он закончил так. «У меня никогда не было молодого ученого с таким энтузиазмом и способностями к оригинальным исследованиям, как господин Резерфорд. Я уверен, что если он будет избран, он создаст выдающуюся школу физики в Монреале. Я считал бы счастливым то учреждение, которое закрепило бы за собой Резерфорда в качестве профессора физики». Здесь удивительны два момента. Прежде всего, редкая проницательность Томпсона, угадавшего не только талант своего ученика, но и его способность создать выдающуюся школу физики. Именно это Резерфорд и сделал в Монреале. Но более удивительно поведение другого корреспондента. Вместо того, чтобы сообщить в Кембридж добро, мистер Петерсон решил сам приехать в Англию, чтобы лично познакомиться с протеже Томпсона. Что это, недоверие? А тогда зачем обращаться с просьбой? Смущение молодостью Резерфорда? Ректор университета должен помнить, в каком возрасте становились профессорами великие физики. А может быть, вот в чем дело. Макгиллский университет – дальняя провинция. Туда даже научные журналы доходят, когда статья уже успеет устареть. Ни одного маломальски крупного ученого там нет. Не то, что в европейских или американских университетах. И вот ректор решает воспользоваться поводом знакомства с Резерфордом, чтобы заодно ознакомиться с постановкой научной работы в Кембридже, закупить новые книги для библиотеки и новые приборы для лаборатории. Я думаю, эта версия наиболее вероятна. Итак, Петерсон летом 1898 года приезжает в Кембридж. Томпсон уже лично знакомит его с Резерфордом, а Петерсон заочно знакомит Резерфорда с будущим местом работы. Макгиллский университет, или просто Макгилл, как называли его ученые, был одним из самых старых и лучших университетов Канады, что, впрочем, не мешало ему быть, по европейским меркам, довольно молодым и довольно средним университетом. Свое название он получил, как и Кавендишская лаборатория, по имени человека, основавшего его. Звали этого филантропа Макгилл. Он был, как и предки Резерфорда, шотландец. И как и они, бедный шотландец, и как и они, покинул родину, чтобы попытать счастье за океаном. Только отправился он не в Новую Зеландию, а в Канаду, тоже достаточно малонаселенную страну, но с более суровым климатом. 20 лет пытался Макгилл осуществить мечту, ради которой бросил родные края — разбогатеть. Чего он только не делал для этого. Охотился на диких зверей, скупал у эскимосов и индейцев пушнину, забирался в места, где до него никто не ходил, и все-таки своего добился — разбогател. Но, к сожалению, он так много времени и сил потратил на достижение своей цели, что воспользоваться плодами достигнутого просто не успел, умер. Но поскольку умер он все же богатым человеком, то перед смертью сделал то, что, как он слышал, делают все богатые люди. Написал завещание. Точнее, он продиктовал его, поскольку сам не мог этого сделать. Не по слабости, по неграмотности. И каково же было удивление его родных, когда они узнали, что их Макгилл, за всю свою долгую жизнь так и не научившийся писать, 40 тысяч английских фунтов пожертвовал на строительство колледжа в Монреале.